сведения о житии святого блаженного Киприана Суздальского, Христа ради юродивого. Память, 22 июля, 4 августа. Блаженный Киприан, юродивый Христа ради, был прихожанином храма села Воскресенского близ города Коврово Владимирской епархии. Святой Киприан подвязался в безмолвии на острове Приустье, рек Клязьмы и Уводы. По представлении 22 мая 1622 года тело угодника Божьего было погребено при храме в селе Воскресенском. В 1751 году усердными почитателями блаженного Киприана над его гробом был пристроен предел к храму в честь покрова Божьей Матери. В иконописном подлиннике о блаженном говорится: 22 июля – представление святого праведного Киприана, иже Христа ради юродивого в селе Воскресенском Суздальского чудотворца. Подобием рус исчерна, волосы с ушей повелись, борода подобие богослова раздвоилась, в свите зеленой ноги босы, руцы молебная.